Сердце раковины. Однажды ныряльщик поднял со дна моря раковину удивительной красоты. Раковина опечалилась. Она лежала в лодке и плакала. «Прощай, море! Теперь меня увезут далеко-далеко, и, наверное, мы больше никогда не увидимся». Морю было очень жаль раковину, и оно старалось ее подбодрить. «Не плачь», — шелестело море. «Возможно, тебя ждет приятная и интересная жизнь. Ты увидишь небо и звезды, почувствуешь дуновение ветра, погреешься в солнечных лучах. Поверь, дорогая, в мире есть на что посмотреть». «Может быть, но больше всего на свете я люблю море. Как же я буду жить в другом месте?» «Я кое-что придумала. Маленькое чудо. Ну-ка, повернись на спину». Раковина перевернулась. Поднялась небольшая волна и, перелившись через край, хлынула в лодку. Морская вода залилась прямо в раковину и заплескалась внутри. «Ну как?» – услышала раковина голос из себя самой. «Здорово получилось». Раковина почувствовала, что в ней щекотится и играет маленькое море. Ее собственное! На душе стало легко и весело. «Теперь я всегда с тобой, в твоем сердце!» — прошептало море. «И никогда тебе не будет одиноко!» «Спасибо!» — поблагодарила раковина. Теперь она лежала на дне лодки, смотрела на проплывающие мимо облака и думала о том, что будущее полно прекрасных приключений. А вы, если захотите услышать чудо, прислушайтесь к морской раковине. Глубоко-глубоко внутри, в сердце раковины, шумит море.